На фоне белой железнодорожной станции виднелась зеленая гора. На вывеске значилась станция Акутама, и ее омывало полуденное солнце. Акутама являлась конечной станцией токийской линии Оумы. За исключением утра и вечера она редко была забита, не учитывая туристов. В данный момент на станции находилось только два человека, вышедших под дневное солнце. Оба носили черное и имели белые волосы. Но одним был мужчина среднего возраста в темных очках, а второй – горничная. Мужчина среднего возраста взглянул на небо. «СФ, подгони машину!» «ТС, Итару-сама, подождите минутку, я скоро вернусь!» Горничная, СФ, побежала вниз по дороге у станции. Местность вокруг постепенно снижалась к востоку, и кукла проносилась мимо ресторанов и путеводительных знаков для туристов. В итоге она прибыла к перекрестку внизу холма. «Разве парковка там?» – гадал Итару. СФ продолжила путь и зашла в полицейскую будку перед перекрестком. Вскоре оттуда вышел вместе с ней полицейский среднего возраста, и СФ подняла правую руку. Полисмен поклонился, и СФ зашла за будку. Через некоторое время оттуда выехала машина, и полицейский отсалютовал. Легковой автомобиль был черного цвета и содержал знаки ИАИМ, дочерней компании ИАИ. СФ сидела за рулем, и машина мягко остановилась перед Итару, просигналив своим шеститональным клаксоном. «Ты что, сдурела? Почему ты привлекаешь к нам излишнее внимание?» «Тесс», — ответила СФ, вручную опустив окно. «Я подумала, что вы не заметите». «Я рад, что заметил. Кстати говоря, почему ты пару дней назад пересела на эту машину? Я припоминаю, как глупая кукла говорила, что немецкие машины самые прочные в мире». «Времена меняются, Итару-сама. Вплоть до последних двух дней вы катались на замечательной машине немецкого УКАД, копирующей прочность BMW, Porsche, Benz и AMG. Она известна как Bporns MG Maximum. Но я ее продала». «Я спрашиваю, почему? Эта штука была настолько прочной, что ты даже не замечала, как во что-то врезалась». СФ кивнула на месте водителя, по-прежнему глядя вперед. «ТС, это в самом деле поразительно прочная машина. Она была настолько поразительной, что в нашей поездке на обозрение осенних листьев понадобилось 72 секунды на осознание того, что я врезалась в машину Казуо-самы и столкнула ее с обрыва». «И ты заметила только из-за странного взрыва позади нас, правда?» «Тесс, когда я сдала назад, то нанесла солидный удар по Казуо-саме, звавшему на помощь. Попадание в него с неприятными последствиями заработало 300 дополнительных очков СФ. Однако я немного запоздало заметила и это, поэтому наехала на него следом. Я пришла к заключению, что это был прочный автомобиль. Казуо-сама также прочен, потому что сумел отделаться после этого парой царапин». «Прекрати напоминать мне о неприятных вещах. И снова, что это?» «ТЭС – это легковой автомобиль, созданный благодаря чрезмерному свободному времени и ненужным затратам, которых у отдела разработок японского УКАД имеется в изобилии. Он известен как освежитель. Для сравнительной рекламы немецкий УКАД инсценировал столкновение на полной скорости на заднем ходу посреди автострады. Но, похоже, освежитель сумел освежающе проехать прямо сквозь Bporns MG. Немецкий УКАД предложил тяжелооборудованную версию Bporns MG, но я выбрала эту из-за более дешевых взносов». «Понятно, понятно. Это немного затянулось, но теперь я понял. За чьи деньги ты ее купила?» «ТС». СФ кивнула. «Я использовала мои сбережения. Вы хотите сказать, что не в курсе о моих сбережениях, Итару-сама?» «В курсе. Теперь скажи, что ты под этим подразумеваешь». «ТС. Это мой термин для кредитной карточки внутри кошелька, который вы мне оставили». «Это принадлежит мне. Ты потратила мои деньги без спроса, да?» «Нет. Я спросила и получила ваше разрешение. Как-то раз я спросила, могу ли я потратить немного денег». «Постой», — сказал Итару. «Это когда я просил тебя купить сверхчистой воды. «Тесс, вы, похоже, не заметили каталог, который я держала за спиной. Это разрешило все загадки?» «Я не могу в это поверить. Кстати, почему ты заняла парковку у той полицейской будки?» Он указал на полицейскую будку и зыркнул на СФ, но она была не против. «Ранее, когда я спрашивала у вас, как мне обеспечить поблизости парковку, вы сказали опробовать обольщение». «И ты...» «Тесс, я активировала мою функциональность обольщения в полицейской будке и приподняла юбку на целый сантиметр. В тот момент на пол выпал частично собранный у меня под юбкой пулемет Гатлинга». «Это не обольщение, это угроза!» Итару выругался, открыл заднюю дверь четырехдверного автомобиля, швырнул свою трость на узкое заднее сиденье и затем залез сам. «Просто отвези меня домой. Все вокруг меня окрашивается в наихудшие тона». Когда он закрыл дверь и проговорил, освежитель совершил поворот на 180 градусов, словно вращаясь. Но Итару к этому привык. Он выдвинул двойной диван вперед, устраняя пространство пола, и сел боком. После чего просунул неподвижную ногу к противоположной двери и расположился. Наконец он засунул руку в карман и что-то оттуда вытащил. «Это конверт с документами, который передала вам та женщина Хиба, разве не так?» «Ты хочешь узнать, что внутри?» «Нет, я занята вождением». «Тогда я тебе расскажу». На этих словах Итару схватил конверт. СФ промолчала. Он разорвал его напополам. Внутри было около дюжины страниц, но по звуку было ясно, что разорвались они все. «Это информация о Хибе Мики, которая оставалась Хиба-сэнсэем. Она хотела, чтобы я воспользовался этим для ее поисков». Итару подхватил разорванные документы и разорвал их вновь. Он рвал их снова и снова, пока от них не остались лишь клочья. «Это, несомненно, вся информация, которую она собрала после продолжительных поисков». «Почему вы ее отбрасываете?» «Потому что она бессмысленна. Та девушка ищет место, которое ей предназначается». Он забросил измельченную бумагу в сторону багажника, и она разлетелась, как снег. И рассыпая этот снег сзади, Итару заглянул в зеркало заднего вида. Там он заметил, что СФ продолжает смотреть перед собой. «Это сложный вопрос. Ты знаешь, когда Хибу Мики оставили с Хиба-сэнсэем?» «Совершенно нет». «Это произошло задолго до твоего прибытия сюда. В ночь великого кансайского землетрясения Хиба Рюичи оставил у себя дома куклу по имени Микаги. И затем сгинул во вторичном уроне землетрясения. Активность положительных концептов, вызванная активацией отрицательных, заставила Микаги в ту ночь пробудиться». Он перевел дух. «И после этого на Хибу-сэнсэе оставили девушку по имени Мики. С ней была записка с почерком Рюичи, где говорилось: «Я подобрал ее на базе 9-го гира. Отнеситесь к ней как к члену семьи Хиба». Едва лишь он хотел отбросить последний клочок бумаги, то осознал, что тот не разваливается. Итару присмотрелся и увидел, что куски документов сдерживает черная скрепка. Он ее убрал и разбросал последнюю бумагу на багажник. «Уберешь это потом». «Тест, это все горючий мусор?» «Да», — сказал Итару, засунув скрепку в карман. «Каким человеком был Хиба Рюичи?» — спросил СФ. «Он изначально не работал в УКАТ. Он был мечником, и его работа заключалась в уничтожении остатков различных гиров, известных как монстры Лаугира, особенно тех, которые убивали без разбора. Он выделялся своими красными глазами». Итару выдал горький смешок. «Вот тебе постыдная история. Мы пару раз с ним пересекались, но в какой-то момент некий человек и я пришли к нему на поклон. Мы умоляли его оказать нам помощь в качестве независимого члена специального подразделения УКАТ. Вы добились успеха?» «Я не смог ничего добиться. Но человек, с которым я был, сказал, что все уладит. И затем разговаривал с Хибой Рюичи в его кабинете один на один. Всего через 3 минуты они оба вышли, и Хибарюичи подписал соглашение о помощи в качестве независимого члена. Но только когда ему захочется. Я никогда не слышала о независимом члене. Это чисто для виду. Сама должность по-прежнему существует, но ее получают только люди, способные в одиночку расправиться с богом войны или механическим драконом. У нас сейчас никого такого нет. В истории раннего Укад было пригодно всего несколько человек. Условиям соответствовали пару человек из 8 великих королей драконов Департамента национальной безопасности. И затем парочка из 5 великих столпов. Он прищурился. Хибарюичи был одним из 5 великих столпов вместе с Дианой. Каждый из 5 великих столпов был авторизован как независимый член. За исключением человека, который убедил Хибарюичи. «Тесс», – кивнула Исэф. «Исходя из этой истории, я пришла к заключению, что вы бесполезны». «Да, ты совершенно в этом права. Машины весьма наблюдательны. Особенно те, что с эмоциями». Итару вытащил из кармана скрепку, глянул в сторону клочков бумаги в багажнике и забросил ее туда. Тем не менее, он вскоре потянулся, спокойно подобрал скрепку и снова засунул в карман. «Но это ничего. Время от времени ты говоришь неплохие вещи. Ты точно определила мою ценность». «Тесс, я пришла к заключению, что это также связано с тем, почему вы не даете мне излишней работы. Если вы удовлетворены, прошу, отправьте электронное письмо со словами восторга или одобрения команде технического обеспечения СФ немецкого УКАД. Если вы так поступите...» СФ замолкла. «Я уверена, они пришлют еще более удивительные функции».